выпив еще по стакану, три флебустьера покинули капитанскую каюту и направились к парадному трапу. Пожав на прощание руку корсару, они спустились в шлюпку и тут же отчалили. Почти в то же время Молниеносный поставил все паруса и направился на север, чтобы обогнуть мыс Катоке, крайнюю оконечность Юкатана. Корсар стоял, опершись о борт, и глядел вслед шлюпки, приближавшейся к Мариньяне. Он казался таким задумчивым и озабоченным, что не заметил, как Яра подошла и встала рядом с ним. — О чем думает мой сеньор? — робко спросила молодая индианка. Заслышав ее голос, корсар вздрогнул, словно разбуженный, и, указывая ей на шлюпку, сказал: — Вот мстители за твоего отца. Они тоже пойдут на Веракрус, сеньор? — Да, Яра. И эти люди, способные уничтожить всех испанцев в Веракрусе, как герцог и его подручные, уничтожили твое племя. Взгляни туда, на этот пролив, который вдается в сушу. Видишь там паруса и верхушки мачт? Вижу, кабальера. Это эскадра флебустьеров Тортуги. Скоро ты увидишь ее в деле, и тогда пусть трепещут эти палачи. Бледное лицо корсара выражало такой гнев, что Яра была почти напугана этим. Прежде я не думал об этом, обо всех жестокостях, совершенных испанскими конкистадорами против индейских племен, — мрачно сказал он. — Но теперь, когда ты рассказала свою историю, меня переполняет страстное желание отомстить за это, уничтожить построенные на захваченной земле города и рассеять их обитателей. — Что вы собираетесь делать, когда отомстите за своих братьев? — спросил подошедший к ним Морган. — Не знаю, — ответил корсар и добавил, немного помолчав: — у меня останется еще одна задача, не решив которой я не покину воды Великого залива. Никто не убедит меня, что Анарата в самом деле мертва. — Даже если фламанка жива, что с того? — сказал Морган. — Ведь между вами и ней будет труп ее отца. — И ваших братьев, — добавила Яра, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы. Корсар обернулся и с состраданием посмотрел на молодую индианку. — Ты плачешь, Яра, — сказал он мягко. — Тебе неприятно, что я говорю о ней. — Да, сеньор, — ответила девушка едва слышно. Корсар наклонился к ней и грустно сказал: — Черного корсара нельзя любить, девушка. Я приношу несчастье женщинам, которые приближаются ко мне. — Ты это видела? Он выпрямился и медленно отошел, сжав руки на груди и склонив низко голову. Переход через Юкатанский залив совершился благополучно, и на следующий день Молниеносный уже плыл вдоль северных берегов полуострова, направляясь к месту высадки. Корсар и Морган уже было решили, что смогут незамеченными достичь мексиканских берегов, когда на четвертый день после перехода через пролив вблизи широкой лагуны Термино они заметили парус. — Это, вероятно, судно, идущее с Кубы, — сказал Морган капитану. — А может, судно, которому поручено шпионить за мной, — ответил тот, становясь задумчивым.